Массаж при гипертонической болезни. Гипертоническая болезнь возникает как невроз центров, регулирующих кровяное давление, что приводит к повышению тонуса артериальных сосудов, сужению просвета мелких артерий и артериол. В результате повышается артериальное давление. Ведущим фактором в механизме развития гипертонической болезни является перенапряжение нервно-психической сферы. Вторичным фактором относится ишемия почек, а также эндокринные факторы. Различают три стадии гипертонической болезни, а каждая из них имеет две фазы. В первой стадии фазы А артериальное давление повышается периодически до невысоких цифр под влиянием отрицательных эмоций и нервного перенапряжения. В этот период болезни артериальное давление снижается до нормы самопроизвольно, без лечения. Пациенты жалуются на раздражительность, утомляемость, понижение работоспособности, нарушение сна, головные боли. Однако жалобы, как и само артериальное давление, не являются стойкими. В первой стадии фазы Б артериальное давление бывает повышенным в течение нескольких недель, затем снижается до нормы, но может снова повышаться под влиянием отрицательных факторов внешней среды. Изредка наблюдаются гипертонические кризы. Пациенты жалуются на боли в области сердца, колющего или ноющего характера, головные боли, головокружение, бессонницу, повышенную раздражительность, потливость. Во второй стадии фазы А артериальное давление повышается значительно. Повышенное давление держится стойко длительное время и понижается до нормы только под влиянием целенаправленного лечения. Описанные выше субъективные ощущения усиливаются, становятся постоянными. К ним присоединяются шум и звон в ушах, мелькание темных пятен перед глазами. Во второй стадии фазы Б артериальное давление стойко повышено до значительных цифр и не снижается до нормы даже под влиянием лечения. Однако под влиянием систематического комплексного лечения его удается несколько понизить. В этот период субъективные ощущения нарастают, становятся тягостными для пациента. Гипертонические кризы появляются чаще. Они сопровождаются приступами стенокардии и нарушением мозгового кровообращения в результате спазма сосудов головного мозга. В первой и второй стадиях гипертонической болезни массаж дает хороший лечебный эффект. С помощью массажа можно уменьшить или ликвидировать неприятные ощущения в области сердца, тяжесть в голове, головные боли, головокружение, шум в ушах. Под влиянием массажа улучшается сон, повышается работоспособность и снижается артериальное давление. Пациенты очень хорошо переносят массаж. Массаж необходимо выполнять в отдельном кабинете при полной тишине. По Машкову при гипертонической болезни рекомендуется применять массаж головы, шеи, области надплечий, межлопаточной области и области живота. В некоторых случаях у пациентов, страдающих гипертонической болезнью, одновременно имеется пояснично-крестцовый радикулит. В таких случаях сначала проводится массаж пояснично-крестцовой области, а затем массаж воротниковой зоны и головы. Цель массажа. Понижение артериального давления, нормализация взаимоотношений основных корковых процессов, улучшение периферического кровообращения, улучшение мозгового кровообращения и кровообращения в сердечной мышце, ликвидация отеков и застойных явлений, нормализация внутрибрюшного давления и функции кишечника. массаж головы, шеи, надплечий и межлопаточной области выполняется в исходном положении пациента, сидя на стуле. Исходное положение массажиста, сидя или стоя позади пациента, зависит от того, какой участок подвергается массажу. Массаж живота выполняет в исходном положении пациента лежа на спине, а массажист стоит сбоку, со стороны правой руки пациента. Процедуру начинают с массажа межлопаточной области, где выполняют следующие массажные приемы. Первое. Легкое плоскостное поглаживание обеими руками от затылочной кости вниз до уровня линии, соединяющей нижние углы лопаток. Обе ладони массажиста движутся задним ходом по обе стороны от позвоночника. Все остальные приемы выполняют в том же направлении и до указанного уровня. Затем применяют поглаживание ромбом. Продольное поглаживание и поглаживание ромбом считается как один прием. Второе. Попеременное растирание межлопаточной области. Третье. Глубокое поглаживание, продольное и ромбом. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами межлопаточной области сверху вниз передним или задним ходом. Прием лучше выполнять одной рукой, а свободной рукой массажист придерживает пациента за надплечье. Пятое. Глубокое поглаживание продольное и ромбом. Шестое. Глубокое поперечное прерывистое разминание обеими руками справа и слева от позвоночника сверху вниз. Седьмое. Глубокое поглаживание продольное и ромбом. Восьмое. Рубление вдоль межлопаточной области. Девятое. Поверхностное поглаживание продольное и ромбом. После этого переходит к массажу области шеи и надплечий, где выполняет следующие массажные приемы. Первое. Обхватывающее поглаживание обеими руками сверху вниз от затылочной кости и в стороны по надплечьям к плечевым суставам. В исходном положении массажист располагает свои руки на шее пациента так, чтобы указательные пальцы находились под углами нижней челюсти, а два больших пальца лежали параллельно, плотно прижатые друг к другу, и концы их были обращены вверх к наружному бугорку затылочной кости. Второе. Попеременное растирание шеи и надплечий. Третье. Глубокое плоскостное поглаживание задним ходом от затылочной кости по боковой и задней поверхностям шеи и по надплечьям к плечевым суставам. Четвертое. Пиление на той же поверхности. Пятое. Глубокое плоскостное поглаживание передним ходом. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами передним ходом с достаточной силой давления. Седьмое. Глубокое плоскостное поглаживание передним ходом. Восьмое. Глубокое поперечное, прерывистое или щипцеобразное разминание верхней части трапециевидной мышцы от затылочной кости вниз и в стороны к плечевым суставам. Девятое. Плоскостное поглаживание задним ходом. Десятое. Похлопывание. Одиннадцатое. Обхватывающее поглаживание. Затем производит круговое растирание тенаром затылочных, височных и лобных мышц. После массажа межлопаточной области, шеи и надплечий иногда массируют область затылка, где выполняют следующие массажные приемы. Первое. Длинное заднее поглаживание. Этот прием выполняют обеими руками. Движение начинает от макушки. Обе руки массажиста движутся одновременно сверху вниз по задней поверхности шеи и по надплечьям, плечевым суставам. Второе. Зигзагообразное растирание затылка подушечками четырех пальцев снизу вверх. Третье. Длинное заднее поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами в том же направлении. Пятое. Длинное заднее поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание большим пальцем. Седьмое. Длинное заднее поглаживание. Восьмое. Сдвигание. Девятое. Длинное заднее поглаживание. Десятое. Пунктирование. Одиннадцатое. Поглаживание затылка и задней поверхности шеи.